вновь пришла в павильон и опять стала прислуживать матушке Дзя. Даюй, обладавшая слабым здоровьем, не решалась есть много и попробовала лишь две клешни. Матушка Дзя тоже не ела лишнего. Вскоре все поднялись из-за стола, вымыли руки и отправились любоваться цветами, смотреть рыбок в пруду, гулять и развлекаться. «Сейчас слишком ветрено», — сказала госпожа Ван матушке Дзя. «Вам бы лучше вернуться домой и отдохнуть. А завтра, если будет настроение, можно прийти сюда снова». «В самом деле», — согласилась матушка Дзя, — «я не уходила только потому, что боялась своим уходом испортить всем настроение. Ну, раз ты считаешь, что нужно уйти, давай уйдем». Повернув голову, она приказала Сянь-Юнь: «Смотри! Не позволяй брату Бао Юю есть слишком много». «Хорошо», — кивнув головой, обещала Сянь-Юнь. «И вы не ешьте лишнего», — обратилась матушка Дзя к Бао Чай и Сянь-Юнь. «Крабы очень вкусны, но ничего полезного не содержат, и если съесть лишнего, может разболеться живот». «Да-да», — согласились с ней девушки. Они проводили матушку Дзя и госпожу Ван до ворот сада, а сами вернулись обратно и приказали заново накрыть столы. «Это ни к чему», — заметил Бао Юй. «Давайте пока займемся стихами. Ведь интереснее посредине павильона поставить большой круглый стол, расставить на нем вино и закуски, и пусть каждый, кто захочет, подходит к нему, ест и пьет сколько ему угодно. Зачем непременно садиться за стол?» «Совершенно верно», — поддержала его Бао Чай. «Все это так», — заметила Сянь-Юнь. «Но ведь кроме нас здесь есть служанки». «Для них устроим отдельный стол», — ответили ей. Тогда Сянь-Юнь распорядилась накрыть другой стол, сама положила на блюдо горячих крабов и пригласила Сижень, Цзи-Дзюань, Сын-Ци, Ши-Шу, Жу-Хуа, Ин-Эр и Цуй-Мо занять места. На склоне холма, в тени коричневого дерева, разослали два ковра, расставили на них вино и закуски и устроили там младших служанок. Однако приказали им быть все время наготове на случай, если они понадобятся. Затем Сянь-Юнь вытащила бумажку, на которой были записаны темы для стихов, и булавками приколола ее к стене. Но, ознакомившись с темами, все заявили, что они слишком новы и оригинальны, и сочинить на них стихи трудно. Тогда Сянь-Юнь объяснила, что она сама предвидела трудности и поэтому не стала назначать определенные рифмы. «Вот это верно», — одобрительно заметил Бао Юй. «Больше всего не люблю, когда рифмы ограничены». Дай Юй, которая не любила крабов, да и вином не очень увлекалась, приказала принести табуретку, уселась на нее возле перил террасы и забросила удочку в пруд, намереваясь половить рыбу. Бао Чай, облокотившийся подоконник, срывала лепестки с веточки корицы, которую держала в руке, и бросала их в пруд, наблюдая, как рыбки всплывали и хватали упавшие в воду лепестки. Сянь-Юнь постояла в раздумье, затем подошла к компании Сижень и девочек-служанок, велела им расположиться на склоне холма и угощаться. Тань-Чунь, Си-Чунь и Ливань стояли в тени ивы и наблюдали за цаплями и проносившимися над водой чайками. Неподалеку от них под кустом жасмина устроилась Инь-Чунь и от нечего делать накалывала иголкой лепестки цветов. Понаблюдав, как Дай-Юй удит рыбу, Бао-Юй подошел к Бао-Чай, облокотился рядом с нею на подоконник и стал шутить. Увидев, что Сижень продолжает есть крабов, он подошел к столу и выпил два глотка вина. Сижень торопливо очистила краба и сунула ему в рот. В это время Дай-Юй оставила удочку, подошла к столу и взяла в одну руку чайник из черненного серебра, в другую хрустальный бокал с резьбой в виде листьев банана.